Глава 6. Зачем страдать больше одного раза? Ограничение последствий. Как бы вы ни старались, страдания неизбежны. Однако в вашей власти ограничить их последствия. Вся исполнительная команда прямо сейчас коллективно слетает с катушек. Таким было сообщение, которое я увидел на экране своего телефона, после того, как только что презентовал свой стартап судейской коллегии Focusrite, выдающейся глобальной конференции по туризму, которая тогда проходила в Лос-Анджелесе. «Все говорят, что больше никогда не будут сотрудничать с вами или вашей компанией», гласило следующее сообщение. То, что должно было стать моментом триумфа или хотя бы облегчением после проведенной презентации на глазах у тысячи мировых лидеров моей отрасли, стремительно оборачивалось кошмаром. И, кстати, высветилось следующее сообщение. Я разговаривал с судейской коллегией, теперь никто за вас не проголосует. Все сообщения приходили от главы отдела корпоративного развития крупнейшей на тот момент публичной компании в моей отрасли. В течение многих лет мы вели переговоры о различных способах совместной работы, и они всегда были неизменно коллегиальными. В прошлом у нас даже было подписано партнерское соглашение, и, насколько мне тогда было известно, сложились дружеские рабочие отношения. Теперь все это, казалось, исчезло всего за несколько минут, а я даже не успел заметить этого. Что их разозлило? Почему все коллективно слетели с катушек и поклялись никогда не работать со мной? Я подумал о вопросе, который задал один из судей конкурса, когда я заканчивал свою презентацию. Вернее, если быть честным, я вернулся к моему ответу на вопрос, заданный судьей. Моя компания была совершенно новым видом рынка аренды отпускного жилья. Вместо того, чтобы связывать путешественников с домами для бронирования на ночь или неделю, мы связывали владельцев домов с профессиональными компаниями, которые могли выполнять всю работу от их имени в течение всего года. Никто до меня никогда не создавал ничего подобного. И хотя это было только начало, мой стартап удваивал объем транзакций и доход каждый месяц. Участник панельной дискуссии задал вопрос, который наверняка волновал многих. Почему бы тогда X? Речь шла о той самой крупной публичной компании в этой отрасли. Не сделать это самим, тем самым уничтожив ваш бизнес. Я вовсе не планировал, чтобы мой ответ был уничижительным, конфликтным или даже спорным. Я думал, что делюсь тем, что все уже знали, когда говорил. Но X не создает новые продукты. Вся их стратегия состоит в том, чтобы скупать существующие предприятия и объединять их. На сегодняшний день они уже купили 35 компаний, следуя именно этому подходу. Однако факт того, что все сказанное мной было достоверным и могло быть подтверждено документами компании, о которой шла речь, никоим образом не умалил ярость их исполнительной команды. Я понятия не имел, как реагировать на этот шквал текстовых сообщений, разносящих мой телефон. Я не был уверен, стоит ли мне отвечать. В поисках поддержки я обратился к своему другу, который тоже был основателем стартапа, присутствовавшим на конференции, и рассказал ему о том, что только что произошло. «Чувак», — сказал он, — «настало время для стратегии выхода. Лучше сделай это правильно». Не та поддержка, которую я искал. Подумав, что, возможно, мне пора проветриться, я вышел из конференц-зала и направился в вестибюль отеля. Прежде чем я успел благополучно выйти за дверь, главный руководитель по продуктам той самой крупной компании прижал меня к стенке. Прямо в присутствии многочисленных звезд туристической индустрии, не говоря уже о главе отдела по связям с общественностью, его собственной компании. Он обрушил на меня шквал ругательств, подобных которым я еще никогда не слышал. Свой прощальный залп перед тем, как наконец позволить мне ретироваться, руководитель закончил словами: «Но идея-то отличная. Жду не дождусь, когда смогу ее украсть». Оксфордская запятая. Это совсем не походило на выездную вечеринку, которую я представлял для себя и своей компании, получив одобрение нашей кандидатуры на престижный конкурс презентаций. Стараясь выйти из эмоционального ступора, я наконец выбрался на улицу, надел наушники и под аккомпанемент в Empire Weekend прогулялся по центру Лос-Анджелеса. Как бы я ни хотел насладиться тем, что стоял теплый и солнечный ноябрь, я только что справился с презентацией на сцене крупнейшей конференции во всей моей отрасли и моя компания преуспевает и вызывает интерес у нескольких инвесторов. Мысли упорно возвращались к инциденту в конце выступления. Я думал, сможем ли мы вообще когда-нибудь сотрудничать в будущем. И что же произойдет, если эта компания все-таки решит исполнить свою угрозу и украсть мою идею? Но всякий раз, когда мой разум в беспомощности возвращался к этим мыслям, я также думал о мудрых словах Сенеки. «Воображение доставляет нам больше страданий, чем действительность». Я огляделся вокруг, сконцентрировался на том, что на самом деле было истинным и реальным на тот момент. Каково было положение, в котором находились я и моя компания? И спросил себя, какие из моих страданий принадлежали действительности? Или все это было лишь в моем воображении? С проясненной головой и вновь обретенной уверенностью я вернулся в конференц-зал. Через несколько минут после того, как я вошел в вестибюль, ко мне подошел соучредитель и главный операционный директор той самой компании. «Что, черт возьми, ты натворил?» – спросил он меня со смехом. «Я пропустил твою презентацию, и когда вошел в отель, все продолжали повторять: «К черту этого Эндрю МакКоннелла!» Я неловко улыбнулся в ответ на его нескрываемое веселье. «Я спросил их, что случилось?» – продолжал он. Они ответили: «Он вышел на сцену и сказал, что мы не создаем новые продукты, мы просто покупаем компании». Я смотрел на собеседника, гадая, что будет дальше. На что я им ответил: «Да, это именно то, что мы делаем. Вот и вся наша стратегия. Это был бизнес-план, который я составил, когда основывал компанию. В чем проблема-то?» Мое тело моментально сбросило напряжение, сковывавшее его, и я шумно вздохнул, сам того не желая. «Это то, о чем я думал», — выпалил я. Мы вместе посмеялись, а потом разошлись. Вечером того же дня я снова был на сцене в конференц-зале. В этот раз я пожимал руки докладчикам конференции и получал награду от судей, которые только что назвали мою компанию самым инновационным стартапом в сфере путешествий в мире. С того момента, как я впервые вышел за сцену и посмотрел в телефон, у меня были все основания страдать в своем воображении. Каждый человек, с которым я говорил, каждый сигнал, который я получал, говорили мне, что я только что создал катастрофу для своей компании и себя. И все же, как это часто бывает, все те ужасы, которые я воображал и прокручивал в голове, не сбылись. Все, что они сделали, это помешали мне насладиться моментом, который у меня был. К счастью, страдание в моем воображении было прервано новой позитивной реальностью. Однако я уверен, вам самим приходилось испытать на себе, что так случается не всегда, далеко не всегда. Будь то страх перед воображаемым событием задолго до того, как оно произойдет, или событием, которое никогда не произойдет, или непрекращающийся поток изнурительных мыслей о чем-то плохом из того, что мы слышали, чувствовали или пережили в прошлом. Так или иначе, мы заставляем себя страдать повторно, раз за разом возвращаясь к своим переживаниям. Мы не только страдаем во время самого негативного события, если оно вообще происходит в действительности, но мы также позволяем этому негативу закрепиться в нашем сознании и неустанно воспроизводим его уже после того, как пережили этот момент. Зачем? Что в этом хорошего? В лучшем случае воображаемое событие, которого мы так страшимся, никогда не произойдет. Если так, то фактически мы подвергнем себя страданию только единожды, в нашем воображении. Но даже в этом случае, в зависимости от обстоятельств, этот возврат к негативу может длиться дни или даже годы. Хотя у нас вообще не было причины расстраиваться, ведь проблема существовала только в воображении. Однако такое беспокойство очень отличается от осознания наихудшего сценария и подготовки к нему, о чем мы говорили в 4 главе. Если, воображая наихудшие сценарии, вы затем выполняете необходимую работу для их предотвращения или хотя бы смягчения последствий, ваше время потрачено не зря. Но если вместо рациональной подготовки вы просто продолжаете прокручивать страхи в своей голове, ничего, кроме вреда, вам это не принесет. А как насчет тех случаев, когда вам действительно пришлось страдать? Задайте себе вопрос, поставленный Сенекой. В чем польза волочь за собой страдания, которые миновали, быть несчастным теперь потому лишь, что ты был несчастен тогда? Разве вы не страдали достаточно? Зачем же продлевать свое несчастье? Одного раза точно хватит. Электронная подпись на пунктирной линии. Ни одному основателю технологического стартапа не удается избежать своей порции проблем и причин для страданий на пути к профессиональному успеху. Однако Том Гонсер, основатель и создатель DocuSign, вероятно, испытал даже больше, чем большинство его коллег, что, безусловно, могло бы оправдать все его возможные тревоги насчет воображаемых и уже случившихся кризисов. И все же, будучи серийным предпринимателем, Тон никогда не попадался в эту ловушку и не позволял этого делать своей команде. За 16 лет, которые потребовались, чтобы пройти путь от идеи до публичной кампании, признается Том, нам приходилось переживать многое, но мы никогда не переживали насчет проблемы более одного раза, ведь в этом нет никакого смысла. Эти слова произносит человек, который уже успел основать и расширить несколько предприятий еще до того, как появилась DocuSign. Предыдущий опыт Тома, безусловно, сослужил ему хорошую службу, когда он создал то, что стало глобальным стандартом электронной подписи. Однако, несмотря на то, что внушительный опыт помог Тому избежать некоторых тревог, он, конечно, не мог избавиться от всех. Тревоги начались, возможно, неизбежно, сразу после того, как компания подписала свой первый крупный контракт. «Как и большинство стартапов, — объясняет Том, — мы решили начать с небольших компаний. Да, размеры контрактов также были меньше, но у малых и средних предприятий просто нет такой бюрократии или длинных циклов продаж, как у более крупных компаний, которые могут стать смертельной ловушкой для молодого стартапа. Такой подход снизу вверх помог DocuSign найти первых клиентов, но он же и препятствовал тому, чтобы убедить внешних инвесторов, что компания способна на венчурное масштабирование, то есть обладает потенциалом обеспечить десятикратную прибыль с помощью их инвестиций. Ситуация изменилась, когда Том выбрал ZipForm в качестве клиента. В то время среди своих пользователей ZipForm насчитывало около 60% агентов по недвижимости в США. Это означало, что благодаря интеграции DocuSign внезапно окажется в руках 100 тысяч различных пользователей в течение нескольких месяцев. Эта мега-сделка дала инвесторам подтверждение, которое им требовалось, чтобы выписать компании большой чек. И вскоре DocuSign закрыла свой раунд инвестирования серии А. А потом ничего не случилось. Да, DocuSign была интегрирована с ZipForm. И да, одним нажатием кнопки агенты по недвижимости теперь могли отправлять контракты виртуально для электронной подписи, что значительно упростило и ускорило процесс. Но на самом деле никто этого не делал. Когда была возможность выбрать между нажатием кнопки или распечаткой документа с мокрой подписью, агенты выбирали второй вариант в 10 случаях из 10. Мокрая подпись – это традиционный метод подписания документа путем физического использования ручки на бумаге. Экономика контракта DocuSign с ZipForm была основана на фактическом использовании. И без него мега-сделка была бесполезна для DocuSign. Очевидно, что DocuSign нужно было что-то менять. «Мы полагали, что выполнили все наши основные пункты», — говорит Том, вспоминая об этом сейчас. «Прежде чем запустить продукт, мы встретились с нужными нам людьми и компаниями. Мы разработали наш продукт с оглядкой на то, что, по их словам, им требовалось». Потенциальные пользователи утверждали, что им была нужна электронная подпись. Или точнее, не только электронная подпись. Когда мы впервые пришли к ним с идеей электронной подписи, все сказали, что никогда не будут ее использовать, объясняет Том. Почему бы им не использовать что-то, что было бы намного проще, легче и быстрее, и могло бы сделать логистику бизнеса более эффективной? Их больше беспокоил весь рабочий процесс, продолжает Том. Момент с самой подписью был частью этого процесса, но на этом все. Откуда им было знать, кто на самом деле поставил эту подпись? Когда эта подпись была поставлена? Каким образом она была отправлена и получена? Где все эти данные будут отслеживаться и храниться, и как они попадут в их существующие системы? Мы быстро поняли, что в конечном итоге разрабатываем не продукт для электронной подписи. Мы создавали платформу автоматизированного рабочего процесса, и электронная подпись была лишь одним из ее компонентов. Все это сделало пренебрежение продуктом DocuSign еще более удивительным и непонятным. Ведь DocuSign позаботилась о решениях всех ранее указанных проблем. Но вместо того, чтобы сидеть в своем офисе и расстраивать свои страдания, Том сделал то, что отличает хорошего предпринимателя. Он отправился к потенциальным клиентам, чтобы сесть с ними и выяснить, почему они не используют продукт, который, по их словам, им был так нужен. Я сел с ними и шаг за шагом объяснил весь процесс и то, как он встраивается в уже существующую рутину, только упрощая и ускоряя ее, говорит Том. По сути, все ответили, это все меняет. Это позволит нам заключить в разы больше сделок. Но теперь Том знал, что на этом нельзя останавливаться и нужно задавать больше вопросов. Поэтому он спросил, так вы будете это использовать? Все ответили, нет. Причина? Электронная система была слишком новой и непроверенной. Что если удостоверение личности украдут? Спрашивали они. А это вообще законно? Звучал следующий вопрос. У Тома был готов ответ на каждый. Хотите, я назову вам закон, которому мы следуем? Хотите, я объясню технологию, которую мы используем для обеспечения безопасности вашего удостоверения личности? Но этого было недостаточно. Быть правым – не то же самое, что быть тем, кому верят. «Послушайте», – отвечали они, – «мы не юристы и не инженеры. У нас нет возможности узнать, правда ли то, что вы говорите». Да уж, среди них не было первопроходцев. На тот момент Том уже потратил годы, пытаясь создать продукт, который делал бы именно то, что, по словам этих потенциальных пользователей, они хотели и в чем нуждались, но при этом отказывались использовать. Зная это, никто бы не осудил Тома, если бы он решил сдаться. Было бы совершенно объяснимо, если бы он позволил себе поддаться страданию, которое привело его к этому моменту, или страданию от неудачи своего продукта в настоящем, или будущему страданию от тревоги за то, что он никогда не сможет поставить компанию на ноги. Однако это не было бы путем владельца своего разума, и Том по этому пути не пошел. Раздумывая над тем, как добиться признания DocuSign, которое, по-видимому, требовалось этим более мелким клиентам, Том спросил, «А что, если бы Microsoft внедрила наш продукт? Или что бы было, если бы крупные банки использовали нашу технологию? Это придало бы вам уверенности?» Все единодушно согласились. Да, Том и DocuSign потерпели неудачу, но они не собирались страдать больше одного раза. Вернувшись к чертежной доске, они перевернули всю свою стратегию продаж с ног на голову. Они больше не могли позволить себе избегать корпоративной бюрократии крупных клиентов. Им придется пойти на этот шаг, если они хотят чего-то добиться. Кроме того, у корпоративных клиентов был свой набор нужд и предпочтений, начиная от настраиваемых интеграций до гораздо более обременительных протоколов безопасности. Медленно, но верно, в DocuSign проверяли каждый пункт. И в течение нескольких месяцев Microsoft стал их клиентом. Вскоре после этого к их системе подключились и Wells Fargo, одновременно опубликовав отраслевой технический документ, в котором другим финансовым учреждениям сообщалось, что если они собираются использовать платформу электронной подписи, то это должна быть DocuSign, поскольку она наиболее безопасна. DocuSign была вне конкуренции. Однако, как вы, наверное, догадались, страдания на этом не закончились. В какой-то момент DocuSign была на пороге подписания контракта с крупной компанией, который принес бы в 10 раз больше всей выручки. DocuSign на тот момент, но сделка сорвалась из-за требования потенциального клиента использовать для их продукта систему White Label под брендом заказчика. White Label – концепция, предусматривающая производство немарочных продуктов или услуг одной компании и использование таких продуктов или услуг другой компании под своим брендом. В другой момент Том обратился к популярной софтверной компании, состояние которой тогда оценивалось в 4 миллиарда долларов, с предложением партнерской интеграции. В ответ компания-разработчик не только отказала ему, но и купила конкурирующую компанию, чтобы напрямую соперничать с DocuSign. Кроме того, изменение правительственных постановлений о кредитовании студентов в одночасье уничтожило почти четверть бизнеса DocuSign, что сделало невозможным для компании привлечение следующего раунда финансирования, необходимого для продолжения масштабирования бизнеса. В каждом случае тревоги и сложности, с которыми сталкивалась DocuSign, были реальными. Однако Том неустанно следил за тем, чтобы ни он, ни его команда не страдали больше в воображении, чем в действительности, как советовал Сенека. Когда Доку Сайн отказали в крупной сделке, предложенной Овернайт-компанией, Том и его команда не сдались. Овернайт – это краткосрочный депозит на одну ночь. Вместо этого они просто вернулись к работе, укрепляя Доку Сайн, бренд и репутацию во всем мире. Годы спустя та компания вернулась и заявила, что они хотят и нуждаются именно в бренде DocuSign для процедуры подписания ввиду надежности и доверия, которые он обеспечивал. Вместо того, чтобы беспокоиться об угрозе со стороны софтверной компании, которая приобрела конкурирующий бизнес по производству электронных подписей, Том продолжал верить в стратегию DocuSign, которая заключалась в том, чтобы быть целой платформой управления рабочими процессами, а не просто инструментом электронной подписи. В результате DocuSign удалось не только выжить после того, как компания-разработчик купила их конкурента, но и в разы увеличить свой бизнес, став публичной компанией с рыночной капитализацией почти в 50 миллиардов долларов. А как насчет всех тех инвесторов, которые были слишком напуганы, чтобы инвестировать в DocuSign после изменения государственного регулирования? Инвестор серии А предложил свои деньги DocuSign, чтобы заполнить финансовый недостаток, и в итоге превратил свои 16 миллионов долларов инвестиций в почти 700 миллионов долларов, когда DocuSign стала публичной компанией несколько лет спустя. Теперь Том сам является инвестором и прилагает все усилия, чтобы поделиться своим непростым опытом с другими основателями стартапов, которых он теперь консультирует и наставляет. Сложности – неотъемлемая часть построения компании, признает Том. Черт возьми, они неотъемлемая часть жизни. Однако сколько вам страдать или даже стоит ли вообще страдать, зависит только от вас. Но, заключает Том, даже если вы страдаете, никогда не бывает достаточно веских причин, чтобы делать это более одного раза по одной и той же причине. Нет смысла переживать одну и ту же неудачу более одного раза. Снова страдания. Страдания неизменно будут присутствовать в вашей жизни, с каким бы усердием вы ни придерживались советов по подготовке от Гэри и Рича из 4 главы, или как бы вы ни старались следовать жизненной философии Кристофера и Колина из 5. Времена, когда страдания будут неизбежны, наступят. Вещи не всегда будут идти так, как вы запланировали. В какой-то момент на вашем жизненном пути вам придется столкнуться со своей долей неудач. Однако, даже когда вы прекрасно это осознаете, вы должны согласиться, что нет ни одной веской причины, чтобы страдать сегодня из-за чего-то воображаемого в будущем. И также бессмысленно переживать из-за того, что уже было в прошлом. Первое может никогда даже не произойти, а второе произошло и осталось позади. Позволить страданию жить в вашем уме, более того, позволить ему владеть вашим разумом дольше, чем на самом деле длится момент страдания, значит пасть жертвой наблюдения Марка Аврелия. Насколько тяжелее то, что приносит гнев и печаль из-за чего-либо, чем само то, из-за чего мы гневаемся и печалимся. Иными словами, негативные чувства, которые мы испытываем, зацикливаясь на прошлых или будущих переживаниях, неизбежно причиняют нам еще больший вред, чем сами страдания. Чтобы избежать пагубных последствий, нужно перестать позволять неприятным чувствам завладевать разумом. Но как это сделать? Поработать со страданиями через упражнение с древом принятия решений, которое вы найдете в приложении к аудиокниге, будет хорошим началом. Совершенно очевидно, что в нашем мозгу нет специальной кнопки, с помощью которой можно было бы просто выключить страдания. Однако такое упражнение позволит вам перенаправить какую-то часть когнитивных ресурсов на нечто более продуктивное. Вместо бесконтрольного страдания, данное задание поможет вам убедиться, что вы не будете мучаться без необходимости в будущем или раз за разом переживать негатив от события в прошлом. Вот как это работает. Страдание уже произошло? Раздел 1. Да. А. Что вызвало их? Подраздел 1. Каковы плюсы продолжения страданий после события? Подраздел 2. Есть ли они вообще на самом деле? Б. Каковы минусы продолжения страданий после события, вызвавшего их? Подраздел 1. Вы теряете сон. Подраздел 2. Ваш ум не направляется на что-то более приятное и продуктивное, и так далее. В. Пройдя через данное страдание, чему вы научились, и что вы можете сделать по-другому в будущем, чтобы не мучиться от одного и того же более одного раза? Подраздел 1. Используйте свой разум, чтобы выстроить данный план и выполнить его. Раздел 2. Нет, страдания не произошло, но я жду, что произойдет. А. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы уменьшить вероятность того, что это страдание произойдет? Подраздел 1. Да. Первое. Используйте свой когнитивный ресурс, чтобы предотвратить страдания. Подраздел 2. Нет. Первое. Перестаньте об этом думать. Данная ситуация находится вне вашего контроля, так что можно просто наслаждаться настоящим. Глава 6. Подведение итогов. Первое. Страдание – неизбежная часть жизни. Хотя в вашей власти уменьшить его, исключить страдание полностью вы не сможете. Второе. Но вы можете исключить повторяющиеся страдания по одному и тому же поводу. Это может означать предстрадание, переживание негатива, который еще даже не произошел, или постстрадание, переживание о чем-то, что уже случилось и не может быть исправлено, или и то, и другое. Третье. Чтобы ограничить и даже предотвратить это ненужное и бесполезное переживание, проработайте упражнение «Древо принятия решений». Направьте когнитивную энергию на что-то гораздо более продуктивное и поймите, как избежать этого повторяющегося страдания.